Глава 8. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Лиана постаралась как можно незаметнее пройти в свою комнату. Не хотелось ей сейчас отвечать на шуточки сотрудников о том, как она провела ночь и отчего покинула жилище Дербеня только к сумеркам. В ее голове уже зрел план мести. Раз уж русский профессор лишь подразнил ее возможностью выхватить толику информации из его исследований, так пусть же и сам останется ни с чем. Как бы ни прошел его эксперимент с европейцем, самому ему явно досталось. Вряд ли он сам решил вколоть себе препарат, а значит, подопытный жив. Лиане очень хотелось взглянуть на выжившего, но в карантинную зону никого не допускали. Начальство строго соблюдало секретность разработок Дербеня. Зато можно было попробовать выяснить что-нибудь у начальника охраны. Данг тщательно привела себя в порядок. Для разговора с Хавардом она оделась весьма скромно. Он всегда относился к ней с отеческой добротой, видимо, сказывалось то, что Лиана была единственной девушкой в лаборатории и по возрасту младше большинства сотрудников. «Добрый вечер, сэр». Лиана с улыбкой проскользнула в кабинет Майкла и протянула один из двух стаканов с кофе. «Что новенького произошло в нашем болоте? Я всего на полдня приболела, но, кажется, пропустила что-то интересное». «Здравствуй», – мужчина улыбнулся, с благодарностью взял у нее из рук стакан и сразу же сделал глоток. Этого ему как раз сейчас не хватало. «Все не терпится узнать, как дела у конкурентов?» «Не то чтобы у конкурентов», – протянула Данг. «Все-таки у нас с Дербенем совсем разные цели». На некоторое время девушка умолкла, глядя сквозь небольшое окошко на кусочек стремительно темнеющего закатного неба. «Мне скорее интересна судьба этих ребят», – Лиана говорила тихо, а в голосе слышалось сочувствие. «Молодые совсем, образованные. Не то что местные демоны, которые никакой ценности миру принести не могут». Хавард посмотрел на бумаги на столе, перед глазами снова встал образ Жени. «Действительно жалко этих ребят отдавать, они еще совсем дети. Их отдадут Дербеню. Соотечественнику, так сказать. Ему почему-то взбрело в голову, что ему нужны только европейцы чистой крови. Нацист». Он раздраженно цыкнул. Данг не смогла скрыть удивление. «Они русские? Здесь, в Африке?» Девушка задумалась, накрутила на палец прядь и внезапно отпустила ее, будто ухватила ценную мысль. «А сам он к ним не помягче относится, чем к другим подопытным. Он ведь не убил того русского, которого приводили сегодня в лабораторию». «Хм. Действительно, не убил. У него вообще редко люди выживают. А тут парня пришлось увести, даже не унести», – начальник охраны посмотрел ей в глаза. «Что-то тут нечисто, да? Выглядит, как минимум, необычно. А если его опыт удался с мужчиной? Дербень помешан на своих экспериментах. Как знать, насколько он сочувствует землякам», – лицо Данг сделалось обеспокоенным. «Если у него получилось, это означает, что…» «Что?» «Тот парень не жилец. Либо он умрет из-за эксперимента, либо его убьют по приказу начальства». «Иного не дано», – мужчина отставил кофе, напряженно посмотрел перед собой. «И он возьмется за женщин». Лиана обхватила себя руками и поежилась. «Знаете, Майкл, иногда я очень неуютно чувствую себя рядом с этим русским профессором. И признаться, я рада, что родилась полукровкой». Девушка замерла, будто погрузившись в воспоминания, затем встрепенулась и снова заговорила. «Ребят, очень жаль. Девчонки по возрасту вполне могли быть моими младшими сестренками. Но, увы, никто не сможет помочь им отсюда выбраться. Быть может, кто-то и может помочь». Майкл задумчиво посмотрел на фотографию жены и дочки на столе. «Быть может, есть пара добрых людей». Девушка ахнула, подскочила к Хаварду и схватила его за руку. «Майкл, вы правда думаете, что сможете? что мы сможем помочь им сбежать? Думаю, да. Это реально. Он положил руки на ее плечи, стремясь остановить. Но только с твоей помощью и при соблюдении тайны. Ты же это понимаешь? Лиана кивнула, оглянулась на дверь и перешла на шепот. Я сделаю все, что нужно. Только скажите. Хорошо. Вот как мы поступим. Хавард наклонился к ее уху и стал объяснять пришедший в его голову план. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Знаешь, произнесла ведьма, после того, как ворон завел мотор, и машина тронулась, оставляя тюрьму позади. Он лжет, что не видел наши объекты. Лжет, согласился ворон, подъезжая к тому месту, где их ждали остальные, но в лоб мы не полезем. Да, мы сейчас делаем круг почета, отозвалась девушка, расстегнув парку, под которой был виден облегченный бронежилет. Итак, четверо гражданских там, вероятность этого очень высока. Но мы не знаем, в каком они сейчас состоянии. По данным досье, боевой опыт имеет только один из них, судов, насчет остальных, хорошая физическая форма. Просчитать реакцию гражданских на стрессовую ситуацию невозможно, значит, исходим из того, что придется действовать жестко. Она замолчала, ожидая, что скажет команда. Я прикинул, где можно взять машину, подал голос всегда молчаливой тень, те, что там, во дворе. Вряд ли будет время их завести. Ми, у нас еще непонятно, где два объекта, заметил Лис, методично щелкал, вставляя патроны в обоймы КК. Вот заодно сейчас и поищем. Страны третьего мира, даже спустя столько лет, показывали разительный контраст между роскошью столицы и беднейшими поселениями. Люди здесь выживали, имея в неделю миску бобов, а международные корпорации вещали, что они победили голод. Как говорили деды, все красиво на бумаге, да забыли про овраги. Не было ничего удивительного, что тут процветало все то, что почти искоренили в цивилизованном мире. Здесь полыхал костер военных действий, вольготно жили пираты, нелегальные производства. Понятное дело, все старательно изображали, что работают над решением этих проблем. Ведьма, ее плеча коснулся Сет. Все нормально, она криво усмехнулась, мы все изначально знали, на что идем. Что по сути это билет в один конец. Ворон молча положил свою руку на ее, не отрываясь от дороги. Впереди показалась деревня, хотя это сильно сказано. Лачуги, тощие дети, играющие в грязи, женщины что-то делали в поле, изредка попадались мужчины. Вот же уроды, отметил их красоту Лис, а вот машину позаимствовать можно. Он указал на вполне приличного вида внедорожник со следами перестрелок. Одно или больше, трудно было сказать. Она похожа на ту, что видели у катера. Тень сравнил с картинкой на планшете, вероятно, что даже это та самая машина. Забираем и выдвигаемся сюда, девушка указала место на карте, разобьем лагерь, дождемся ночи. Добро, синхронно все кивнули. Солнце уже клонилось к горизонту, когда лисы наконец добрались до точки сбора. Главное, что машина местных была на ходу, остальное, включая их мнение, имело минимальное значение. Перед выездом Сет осмотрел на предмет нежелательных сюрпризов. Временный лагерь. Еще на базе они решили, что заброшенные производственные помещения, бывшие когда-то винодельни, им подойдут как нельзя лучше. Там достаточно места, чтобы спрятать машины. Выгружаемся, девушка вышла, все знают, что надо делать. Времени у нас мало. Створки ворот за столько лет успели врасти в землю, так что мужчинам пришлось поднапрячься, чтобы их распахнуть. Смотри, Лис показал на следы на земле. Без лишних слов, все достали оружие, активируя систему Сириус. На линзах начали выводиться данные телеметрии. Кроме отметок, что внутри двое человек, была только какая-то мелочевка, мыши или крысы. Отлов вызывали? Нет. А он уже здесь. чуть слышно сказал Тень. Абонент Рактар прислал вам текстовое сообщение по каналу мысли связи. Появилась надпись перед глазами зеленой. Мысли связью называли способ передачи сообщений, который использовал не внешние сети, а мощности самих устройств. У него было обычное название, но люди предпочитали именно мысли связь, или, если уж совсем коротко, ПСИ. Лиза вздрогнула от неожиданности. Как же люди живут с этими назойливыми имплантами? Летописцев обернулся и по расфокусированному взгляду девушки понял, что та пытается разобраться с функционалом линз, и усмехнулся. Это дело привычек. Как ими управлять? Лиза явно была встревожена. Что-то вроде мышки? Рактар прислал что-то, но как прочитать? Алекс тут же посерьезнел. В левом верхнем поле, на краешке, видишь галочку? Девушка сосредоточенно кивнула. Фиксируешь взгляд на ней и моргаешь. Левым глазом, щелчок левой клавишей мыши, правый глаз, правая. Выглядит же глупо. Многие не любят этот способ, но по-другому только имплант в сетчатку и в подушечку пальца. Не отвлекайся. Что прислал Рактар? Кажется, у нас снова гости. В этот раз люди. Не понравится это ему, но деваться некуда. Пробурчал летописцев, пододвигая к себе черный чемоданчик, который Дина постоянно пытался случайно разбить. Открыв его, Алекс достал устройство, похожее на ранние версии очков виртуальной реальности, и, подключив его к батарее, встроенной в чемодан, натянул на голову. «Прости, дружище, но так будет лучше». Летописцев повел рукой, поймал колено Лизы и чуть сжал его. «Возьми пистолет и смотри за дверью. Что ты собираешься делать?» Но Аэл уже не слушал ее, он полностью сосредоточился на устройстве, а через пару мгновений расслабился и будто уснул. Зеленая бросила взгляд на чемоданчик. Сигнальные огоньки с красного мигающего переключились на постоянный синий свет. «Если это то, о чем я подумала, наш друг точно будет в ярости». Девушка вздохнула, взяла оружие и подвинулась так, чтобы обзор выхода из винного погреба был максимально удобным. Теперь ей придется защищать и себя, и Алекса. Залегший в кустах чуть сбоку от двигающихся к входу на склад вооруженных людей, Рактар на несколько секунд паник, опустив голову на землю. Когда Дина снова открыл глаза, его телом уже управлял Алекс. Это было похоже на то, как они использовали боевых аватаров на пожаре в Нижегородской области, но из-за анатомических различий управлять аниматроником динозавра могли немногие. Очень немногие. Доставать броню при наличии в противниках всего двух людей смысла не имело, должно было хватить бронежилетов, которые лисы собственно не снимали с момента вылета с базы. «Мы с Вороном идем в ту сторону, вы проверьте задний ход». Мужчины кивнули на ее слова и двинулись в указанном направлении. Со стороны казалось неразумным разделять группу, но каждый из них прекрасно знал, что ему надо делать. «Пойдем посмотрим, что там, или подождем, пока выйдут». Осматривая окрестности, поинтересовался Ворон. «Ну, они вроде там живые и даже двигаются», — ведьма следила за отметками внутри. «А не услышать звук подъехавших машин». «То есть вариант, ждем, пока им станет интересно, и сами выйдут». Мужчина оторвался от изучения пейзажа. «Да, заодно остальные закончат проверку того места, куда загонять машины будем». Перехватив удобнее автоматы, они неспешно двинулись в сторону, где были тепловые отметки. Вдруг справа раздался звонкий звук удара металла о металл, и стоящий в том направлении небольшой ветряк с проржавевшими лопастями завибрировал, стряхивая с себя рыжую пыль. Двойка резко развернулась на звук. Они одновременно присели на колено, направляя туда оружие. Перед глазами ведьмы всплыли уточняющие параметры. Странно, что отсюда не все вывезли. Весьма. Не расслабляться, это было сказано в общий канал, задание выполнить надо. Принято. Смотрим в оба. Выпущенный из хвоста аниматроником дротик-перо был отвлекающим маневром. Дина рванул с места, когда пара наемников, приближающихся к входу на склад, лишь начала разворот. Прижимаясь к земле, он преодолел разделяющее их расстояние и шиб с ног мужчину с оружием, подминая под себя. Когда легкий порыв ветра сдул поднятую пыль, перед глазами ведьмы предстали Дина и придавленный им ворон. Огромный коготь на задней лапе дромеозавра недвусмысленно уткнулся мужчине под подбородок. «Дернешься, и он умрет», — донеслось из пасти Дина. Скорость человека, даже специально натренированного и кибернетического существа, была несопоставима. И все же дуло автомата смотрело в морду аниматроника. Оператор этого чуда, скорее всего, находился внутри здания. Насколько помнила Мия, дистанция для управления была не очень велика. «А какие гарантии, что ты не сделаешь это в любом случае?» — поинтересовалась девушка, не отводя оружие. Дина рыкнул и надавил лапой на грудь заложнику. Коготь проколол кожу, не сильно, но яркая капля крови все же прочертила дорожку по шее ворона. «Ствол брось. Не подчинишься, разорву ему артерию». Алекс не собирался вступать в переговоры с этими людьми. «Я не даю гарантий тем, кто похитил моих друзей». Ведьма бросила короткий взгляд на ворона. «Делай, я просто доложу, что по итогам этой операции потери 2/200. А твой зверь вряд ли выдержит попадание нескольких крупнокалиберных патронов». В нескольких местах на шкуре Дина светились отметки от лазерных прицелов. Ящер тихо рыкнул, пригнулся и замахал хвостом из стороны в сторону, явно готовясь прыгнуть. У Алекса четко сложил план дальнейших действий. Наемники, похоже, не знали, что в арсенале аниматроника есть дальнобойное оружие. Они использовали лазерные целеуказатели явно для того, чтобы напугать противника, но ими же себя и выдали. Ориентируясь по прекрасно различимым в инфракрасном диапазоне лучам, Алекс мог запустить дротики хоть сейчас, благо хвост раскачивался с достаточной амплитудой для этого. Потом прыжок в сторону наемницы, не забывая, при толчке разорвать горло тому, что сейчас под ним. Шанс словить пулю, и не одну, стопроцентный, но ядро аниматроника достаточно защищено, а потеря тела не критична и маловероятна. Робот гораздо более живуч, чем живое существо. «Бросай ствол. Считаю до трех. Раз». Ведьма беззвучно выругалась. Конечно, поиграть в супергероев можно было, но задание не будет выполнено. На счет два она бросила автомат на землю, разводя руки в стороны. «Вы еще больше параноик, чем ваш друг», — она перешла на русский язык. «Если вы сделали что-то с ребятами, я вас выпотрошу», — ответил Алекс, тоже перейдя на русский. В этот момент Лиза замерла в полуметре от створки ворот. Сначала она услышала металлический ляск, а затем разговор на английском. Рактар, то есть Алекс, обнаружил кого-то совсем близко от убежища. Чтобы лучше понимать, что происходит, и успеть среагировать, если придется защищаться или даже увести нападающих от неподвижного летописцева, девушка приблизилась к выходу. В сумерках, благодаря активированным линзам, зеленая рассмотрела, что аниматроник кого-то прижимает лапой к земле и смотрит в сторону на вооруженную женщину. Когда они оба неожиданно перешли на русский, Лиза чуть выдвинулась из-за ворот, чтобы присмотреться к людям. Пока Лиз и Тень думали, что делать с роботом, прикидывая, пробьют или нет его шкуру, Сет чуть переместился буквально метров на 5 ближе к подвалу, где находились люди. Так он продолжал держать под прицелом робота, и ему было виден вход. Далековато, светошумовая граната из подствольника может и не долететь. Он ждал сигнал ведьмы к началу штурма. Напряжение, разлитое в воздухе, можно было резать ножом. Девушка, которая показалась в дверях, заставила его замереть, а секундой позже у него появилась информация, кто это. Все-таки боги на их стороне. И потеряете шанс выбраться из этой передряги живыми. Мия опустила руки, после того, как Сет дал сигнал, что опознал зеленую Елизавету, одну из их потеряшек, а значит второй должен быть. А пока до этой дыры доберется еще кто-то, то от ваших друзей, господин летописцев, останутся только воспоминания. Может, стоит поговорить спокойно? Зеленая дернулась, услышав фамилию Алекса. Наемники знают, кто управляет аниматроником. Твою же. Нашли нас, чтобы добить. Нельзя было обозначать свое присутствие и подвергать опасности Алекса. Лиза понимала, что в случае нападения, она не сможет противостоять вооруженным профессионалам. Тем более неизвестно, сколько их. Девушка осторожно сделала шаг назад, вглубь подвала, не теряя из вида Рактара и женщину. Почему я должен вам доверять? Алекс не позволил себе расслабиться. Последние события и пленение друзей, похожими на этих, наемниками поневоле толкали к паранойе. Ведьма глубоко вдохнула. С одной стороны, она прекрасно понимала состояние этих двоих. Но с другой стороны, брать контракты на спасение гражданских – только лишняя головная боль. Наемница медленно выдохнула. Давайте начнем сначала. Мы приехали в эти гостеприимные места, чтобы полюбоваться закатным небом над Капскими горами. Изучить чудесную флору и фауну. Восторгаться жемчужинами самобытной архитектуры. И чисто случайно мы встречаем вас. Русских, которые не далее, как вчера, должны были сесть в Кейптаунском аэропорту, а вместо этого высадились зачем-то здесь. И находим мы всего двоих из шести, остальные которые пока неизвестно где. Так вот, господин летописцев, вместо подготовки к поискам ваших друзей, мы стоим тут и мило беседуем, ровно так, словно обсуждаем компьютерную игру, где сражаться на Магмехе с драконом бесспорно отважно, но весьма глупо. Решайте, Александр, что делаем дальше. Мия просто посмотрела в глаза роботу, понимая, что оператор прекрасно ее видит, а вот понял ли он кодовую фразу, переданную вместе с заказом, было непонятно. Хвост Дина замер, он разогнулся и аккуратно слез с ворона. «Извини, дружище. С меня коньяк». Не дождавшись ответа, Алекс повернул голову к наемнице. «Я сейчас отключусь и на время усну. Лиза вам все расскажет. Рактара не обижать». Ведьма чуть расслабилась, выдыхая. «Рактар, это, видимо, ты», — обратилась она к аниматронику, — «покажи нам дорогу к Лизе». Время идет. Сет и Тень отправились загонять машины в гараж, а остальные зашли в подвал, следуя за Дина. «Лиз, осмотри», — быстро сориентировалась ведьма, указывая на лежащего парня, — «а мы пока поговорим с девушкой». «Аэл?» Зеленая переводила взгляд с аниматроника на гостей, ожидая объяснений. Аэл устал, передразнил девушку Рактар. Лиза обернулась назад, лампочка в чемоданчике снова мигала красным. Девушка метнула взгляд на Рактара и людей, пришедших с ним. «Не дергайся. Это Чип, Дейл и Гайка. Не навредят они твоему рыцарю». Чувство юмора у него отменное. Позволил себе улыбку Ворон, только я скорее Рокфор. Никогда не любила этот мультфильм, ведьма бросила беглый взгляд на девушку, Лиз, закончишь там, тут еще пациент. Осмотри ее. Наемница села на скамью, вытянула ноги. Каждый был занят своим делом, Ворон пошел осмотреться немного в подвале. Итак, меня зовут Ведьма, там Лиз, а это Ворон. Нас попросили помочь вернуть вас в цивилизацию. А для этого нам надо знать, куда могли деться остальные. Она выжидающе посмотрела на Лизу. Где-то я уже слышала про добраться до цивилизации, процедила зеленая. Уймись, картограф. Алекс доверяет им, иначе не отстал бы от меня. Елизавета вздохнула и посмотрела на женщину, представившуюся ведьмой. Вас Ева прислала? Не то чтобы я сомневалась в решении Алекса. Просто немного спокойнее будет, если будет понятно, откуда вы взялись. Взялись мы с российской базы миротворцев в Кейптауне. Мия посмотрела внимательно на нее. И если бы не просьба хорошего нашего друга, то мы бы не взяли этот контракт на ваше возвращение. Твой друг дал понять, что ты расскажешь нам все. Нет, значит, пойдем по длинному пути, и тогда не факт, что успеем спасти остальных. Зеленая устало опустилась на вторую лавку. Да просто за последние сутки столько всего произошло. Остальные приземлились чуть дальше, но на них сначала кто-то напал. Я слышала выстрелы, но об этом Рактар больше знает. Он там был. Был, но это не важно, потому что тех мутантов уже черви переваривают. Затем ребята вышли на связь и собирались отправить к нам Платона. Он врач в нашей команде, а Алексу нужна была помощь. Но их самих нашли какие-то люди. Представились служащими какого-то местного военного подразделения и точно так же, как и вы, обещали доставить к цивилизации. Что я должна была подумать, когда явились вы? Лиза прочла понимание в глазах ведьмы и продолжила. О нас они ничего не знают, видели 4 парашюта и задержали 4. Так, протянула Мия, выпрямляясь, что конкретно говорили те военные, любые зацепки. Нам повезло, что они бестолковые и подумали, что катер вы десантировали без экипажа. Южноафриканские национальные силы обороны, процитировал Рактар. Еще были какие-то боевые киборги. Скорее всего, в виде животных. Я уловил механическое рычание. Вот оно как, к ним подошел ворон и, отвечая на незаданный вопрос девушки, добавил, похоже, придется навестить кое-кого еще раз. Навестим, кивнула в ответ ведьма и снова повернулась к Лизе. Еще что-то? Ребята изображали из себя туристов. Но кажется, не очень убедительно. Из-за оружия те солдаты им не поверили. Даниил точно им не доверяет, иначе попросил бы оказать помощь нам с Алексом, а он промолчал. Их увезли на машине. Хорошо, я бы тоже вам не поверила, позволила себе улыбку ведьма и замолчала, пока Лис осматривал и перебинтовывал зеленую. Раньше 10 выдвигаться смысла нет, а пока отдохнем немного. Лиза, вы с Алом что-то ели сегодня? Как раз в этот момент появились парни с рюкзаками. Война войной, а обед по расписанию, бросил Тень. Ну давай, расскажи, как ты его с ложечки кормила сегодня утром. Рактар, ну можешь ты промолчать хоть иногда? Могу. Но не хочу, Дина издал хриплый смешок и склонил голову на бок, дразня зеленую. Как раз ты и не дал нам поесть нормально, когда поднял тревогу. Лисы придирчиво посмотрели на аниматроника. Пернатого не кормить, а девушке ужин. Займитесь этим. Так точно, мэм, шутливо отсалютовали парни, доставая из рюкзаков провиант. Не очень-то и хотелось, буркнул Дина. А эту действительно откармливать нужно.